открываются такие ресурсы силы и ловкости, о которых человек в обычной жизни даже не подозревает. Теперь о вынужденности. На земном шаре, можно считать, уже нет белых пятен. Путешественникам же движет всегда жажда первооткрывательства. Вот почему туда, куда уже добирались экспедиции, отправляются в одиночку. Тем самым завоевывают приоритет. Я в одиночку третьим пришел на Северный полюс, третьим совершил кругосветное плавание на яхте по самому трудному маршруту, третьим собираюсь в этом году подняться на Эверест, чтобы помолиться на четыре стороны света. А Южного полюса в одиночку еще никому достигнуть не удалось. Важно быть первым. Если ты второй, пятый, это уже никому не интересно, включая и тебя самого. Вот мне и хочется первым в одиночку покорить ледовый континент. Тут и патриотизм, вернуть хоть частичку славы, загнанной в угол родине, и собственное тщеславие, и желание испытать высшее духовное озарение, которое дается подобной победой. Но ведь того же, или почти того же, хочет и ваш соперник, австралиец. И не только он, но вся Австралия, которая готовит для Грега австралийское снаряжение, одежду, провиант, старт с австралийской базы в Антарктиде и так далее. Есть ли у вас, Федор, шансы на победу в гонке с таким упакованным противником? Да, поход к Южному полюсу — дорогое удовольствие. Нужно иметь 20 миллиардов рублей и 250 тысяч долларов. Менеджер Грега обещал мне помощь в размере 50 тысяч долларов, даже если я пойду под российским флагом. Как гражданин мира, имеющий международный паспорт, я, в принципе, могу совершить любезные моему сердцу экспедиции под эгидой любого государства. Тем более, что мое собственное сейчас финансово несостоятельно. И все-таки начальником экспедиции будет Челенгаров, руководитель гидрометеослужбы, которой подчинены все базы в Антарктиде, которая не может дать мне ни копейки. И все-таки я никогда не сменю флага. Славу можно добывать только для своей родины. Недавно в Австралии мне предложили остаться, на что я ответил, почему я должен жить в Сиднее, если мой дом стоит в бухте Врангеля. Как я могу стать австралийцем, если дед мой похоронен в Приазовской станице? Мне суждено было родиться русским, православным, таким я и должен оставаться. Изменять себе нехорошо. Вы спросите, на что же я надеюсь? Да, опять только на тебя. Профессиональный путешественник должен быть не только всесторонне развитым и широкообразованным человеком, он должен быть непременно предпринимателем. Кто-то должен платить мое желание поглядеть земной шар с его южной оконечности. Поэтому я создаю ряд фирм, заинтересованных в рекламе своих товаров во время столь неординарного, интересного всему миру события. Я хотел сначала обойти вокруг антарктического материка на яхте, вдоль кромки льда, приглядеться к нему, свыкнуться с экзотикой айсбергов, пингвинов и белого безмолвия, а уж затем совершить бросок к Южному полюсу. Но решение австралийца идти туда же заставило меня резко изменить планы. Пришлось пока отказаться от плавания вокруг Антарктиды, хотя яхта уже строится в Николаеве. Но чтобы поднять свои акции, я совершил в 1991 году одиночное кругосветное плавание и готовлюсь к покорению Эвереста. Став знаменитым, легче найти спонсоров? Без сомнения. Сейчас у меня очень неплохие характеристики. В общей сложности 30 экспедиций, трижды достигал Северного полюса, а еще кругосветка на яхте, а еще, Бог даст, Эверест. Вы уже разработали маршрут по Антарктиде? Разработано три маршрута. но еще не ясно, с какой базы будет старт.